Моя весна от Лао. На земле ликование весны. Все затоплено солнечным светом. Воздух чист и прозрачен. Сады бело-розовой дымкой одеты. Жизни все на моих руках. На ладонях цветы и птицы. Я люблю тебя, сердце поет песню песней. Я в каждой крупице. По рукам, как по рекам, течет сок живительный, благоуханный, силу жизни всем жизням дает. Поцелуй из глубин первозданных.